забытая священная гора. Забыть ее нельзя христианину, забыть ее, остаться без Христа. Сказания святые вспоминая, давайте к ней поближе подойдем. Быть может, крестные страдания, придя к ее подножью, мы поймем. Через мглу веков еще увидеть можно. Вот по дороге шествует толпа, а среди них, ступая осторожно, идет Христос, тяжелый крест неся. Поруганный, осмеянный толпою, холодный пот и кровь щела течет. Он принял все, мучения и побои, и вот теперь в последний путь идет. Идет и падает, на гору поднимаясь, остатки сил последние собрав. Идет безропотно, как агнец на закланье, грехи вселенной на себя приняв. Венцом терновым лик его украшен, в чело впиваются колючки от венка. За нас с тобой он был обезображен, за нас с тобой его святая кровь текла.